Глава 68. Дим – попаданец. Не думал, что укрощение местного буцефала окажется таким серьезным занятием. Так что сгреб я потерявшую сознание ушастую и понес в ее комнаты. Платьице Лара, конечно, классное придумала. В нем не то, что на эльфийский обед. В наш ночной клуб зайти не стыдно. А вот коней укрощает не очень. И теперь от него одни ошметки остались. А я опять без фотоаппарата. Эль помочь Ларе никак не могла, потому что для темной ее магия жизни не только не целебна, но и смертельна. Не хуже боевого заклинания. Но той вскоре самой стало лучше, чему я, разумеется, обрадовался. «Ушастая», — говорю я Светлой, — «помнишь, я тебе обещал, что натравлю Дрейка на любого эльфа, которого ты выберешь?» «Помню». «Тогда, может, остановишь свой выбор на том, который Ларе коня подарил, в благодарность за столь щедрый подарок?» «Можно и на нем», — соглашается Эль. «Значит, восхождение на вершину древа жизни откладываем на вечер, а сейчас идем выгуливать Дрейка, а то совсем про собачку забыли. Никакой заботы, предоставлен сам себе, как будто его вообще нет». Светлая отсрочку воспринимает с явным облегчением. Не хочется ей лезть на дерево, а вот Дрейку идея гулять на поводке и в наморднике совершенно не понравилась. Отвык он тут от цивилизации и общечеловеческих ценностей. Но ничего, пусть немного потерпит, злее будет. Гном с нами идти отказался, а вот темная заявила, что с ней уже все в порядке. И вообще, больным полезен свежий воздух и приятные эмоции, так что никуда мы без нее не пойдем. По-быстрому переоделась, синяки и ссадины магией замаскировала и тоже пошла. Встречные эльфы с подозрением косились на собаку в наморднике. И, кстати, обычно нам встречных случайных прохожих попадалось куда меньше или вообще не попадалось. Видимо, как-то заранее узнавали о нашем присутствии и освобождали дорогу. А теперь, значит, стало интересно. Ну, я всех подряд и спрашивал, как нам найти благодетеля, который коня подарил, потому как возникла необходимость в консультации, связанной с животными. Спрашиваемые не отвечать на вопросы, ни самим предложить разрешить наши затруднения не желали. Но, похоже, передали кому нужно, так как вскоре нам совершенно случайно повстречался сам Пургениил, как раз прогуливающийся с друзьями. Ну, захотелось ему в парке погулять. Что тут такого? В связи с послеобеденными событиями у меня возник вопрос. Говорю я ему, мне неоднократно приходилось слышать, что ни одно животное не нападет на эльфа, но то, что я увидел, заставило меня усомниться в правдивости таких слухов. «И что же ты увидел?» — с явным превосходством спрашивает меня эльф. «Как конь напал на Ларине?» «Неужели? Конь ни на кого не нападал, он только защищался, а это очень разные вещи», — объясняет простейшие вещи глупому мне эльф. «А, ну тогда это самое совсем другое дело. А то я за Дрейка испугался, с облегчением говорю я. Купец, который продал мне щенка, говорил, что это очень особая порода. Такой пес по приказу хозяина нападет на любого эльфа без колебаний. Раньше я не придавал этому особого значения. Но после случая с конем решил перестраховаться. Мало ли что. Дрейк, например, покусает какого-нибудь неосторожного эльфа, а меня обвинят в неуважении к хозяевам». «Таких пород не существует», — усмехается Пургениил. «Купец тебя обманул». «Не было еще такого купца, которому удалось меня обмануть», — надменно заявляю я. «Ну, разве что, если в мою пользу». Эльф только опять усмехается. «Скажу по секрету», — продолжаю я. «Благодаря моему природному обаянию мне довольно легко живется на свете. Купцы всегда делают скидки. Эльфийские принцессы влюбляются, а благородные эльфы дарят лучших породистых жеребцов». На лице у Пургениила можно безо всякой магии разума прочитать все, что он думает о моем обаянии. И если не веришь, то можем заключить пари, предлагаю я, что мне без труда удастся натравить на тебя свою собаку. Эльф какое-то время внимательно смотрит на Сен-Бернара. Видимо, ауру изучает. Потом ухмыляется. И если ты думаешь, что укус оборотня сделал твоего пса магическим животным, и он теперь сможет напасть на перворожденного, то глубоко заблуждаешься, человек. Я не думаю, говорю я в ответ. Нас, северных варваров, этому вообще не учат. Вредно для здоровья. От мыслей голова начинает болеть. Я просто знаю, что купец не стал бы меня обманывать. Тем более из-за такой мелочи. Вот только не знаю, что просить у тебя в случае твоего проигрыша. И что предложить тебе на случай, если произойдет невероятное и проиграю я. Ну, если ты настаиваешь, то я готов заключить такое пари. Делает вид, что позволяет себя уговорить эльф. Только потом не говори, что тебя не предупреждали. Тогда назови, на что хотел бы поспорить. Я не очень-то разбираюсь в ценности большей части эльфийских вещей, но, будучи благородным человеком, сам готов поверить на слово благородному эльфу. Эльф захотел мою алюминиевую ложку. Вообще-то это фамильная реликвия, но сам я настолько уверен в своей победе, что готов ее поставить. Говорю я сделавшему свой выбор эльфу. С этими словами вытаскиваю из кармана знаменитую алюминиевую ложку, которую в спешке забыл выложить обратно в рюкзак. Думаю, облизать ее или нет. Но все-таки воздерживаюсь, а то еще побрезгует и ищи потом другую ценную ставку. Жаль, что вся комичность ситуации понятна только мне одному. А для всех остальных эта ложка и в самом деле дорогущая реликвия. А что можешь предложить ты? У меня нет столь ценных вещей, отвечает эльф. Но я тоже не сомневаюсь в своей победе, поэтому могу предложить вассальную присягу. Они вон тоже не сомневались, что умнее меня. Указываю я на своих эльфиек. И вот чем закончилось. Глядишь, так у меня весь эльфийский лес в вассалах окажется. Но мне и двух ушастых девать некуда, так что вынужден отказаться. Столь прозрачного намека эльф понять не пожелал. Да и ложка моя ему явно понравилась. Оно и понятно, она даже не настоящая китайская, а сделана еще в СССР. Вещь. Немного подумав, он в качестве своей ставки предложил амулет ментальной защиты. Ни один архимаг разума не сможет подчинить носителя своей воле, а при длительном ношении настраивает мозг на такую же защиту уже без амулета. Также имеет и дополнительные функции, такие как возможность видеть личины и что под ними, рассеивание внимания, именуемое еще отводом глаз, и невозможность магам разума определять без разрешения, правду или ложь, говорит владелец амулета. Я согласился. А дальше все пошло по давно отработанной схеме. Дрейк показал себя намного лучше, чем в случаях с Элли Ларой. Эльфийки, и особенно кормящие его всякими вкусностями светлое, ему нравились. А этот эльф явно нет. Только пес после укуса оборотня не только покрупнел на вид, но и силу набрал. Я сам не представляю, как его удержал, а не был потащен на поводке. Когда возвращались в свои комнаты, нам не встретился ни один эльф, так что Дрейк, идущий назад без намордника, никого не напугал. Вернувшись, стали готовиться к восхождению на древо жизни. Заметил, что эльф колеблется между решительностью продолжать начатое и сожалением, что вообще начала. Утром с удовольствием полезла купаться в пруду, в котором никто никогда не купается. На торжественном обеде слегка охладела, а теперь не очень-то и хочет лезть на дерево. Лично мне на эльфов, на их первый лес и древо жизни, со всеми традициями глубоко плевать. Попади я сюда случайно, то вел бы себя более чем прилично. А если бы и что нарушил, то исключительно по незнанию. Эль же захотела превратить этот первый лес в балаган с северным варваром в роли главного клоуна и уверила меня, что если не переходить определенных границ, то ничего, кроме презрения эльфов, мне не грозит. При этом она согласна, что наказали ее правильно, пусть и не очень несправедливо. А вот теперь пребывает в нерешительности. Я ей все это и высказал, добавив, что уже поздно идти на попятный и нужно доводить дело до конца. Она и не спорит, просто похоже, что боится древа жизни больше, чем хочет показать. Даже разговор попыталась в сторону увести. По ее мнению, Пургениил меня все-таки обманул. Не стоит амулет мифриловой ложки. Как будто я с ним обменялся. Амулет сделан в древние времена, когда ментальная магия была сильна и относительно распространена. А сейчас редкий маг разума сможет сделать то, против чего он защищает. «И что, личину тоже не различу?» — спросил я. «И личину распознаешь, и отвести глаза тебе не смогут, и я больше не смогу определить, правду ты говоришь или нет. Но это все мелочи. Основное предназначение амулета — именно защита от ментального контроля, то есть от того, что тебе и так не угрожает», — ответила Эль. «Вижу, что моя защита от детектора лжи ей все же не понравилась. А мне, в общем-то, и не очень нужно. Я уже привык. Разрешаю тебе всегда определять, говорю ли я правду или нет», — официальным тоном сказал я. «Спасибо за доверие», — очень серьезно ответила Эль. «И оно того стоило, так как кроме простого спасибо она еще меня обняла и потерлась мне об щеку своей». Элидриэль, светлая эльфийка. «Когда мы шли к древу жизни, я чувствовала на себе взгляды множества эльфов и боялась. Нет, не эльфов, а того, что древо не позволит нам на себя залезть. Когда подошли, Дим меня обнял и поцеловал. Вообще-то поцелуй — это людское изобретение, и у нас считается чем-то вульгарным и неприличным. Мы, эльфы, целуемся очень редко. Насколько я знаю, и никогда при свидетелях. Я сама вообще до этого ни с кем не целовалась. Ничего неприятного от того, что человек меня целует, я, как ни странно, не испытывала. А даже если бы и было так, то все равно потерпела бы. Пусть смотрят и пребывают в шоке. Кроме местной верхушки, тут и гостей немало. В первом лесу они всегда есть. Вот и разнесут слухи по всем эльфийским лесам и рощам. Моего имени упоминать не будут, так как говорить обо мне теперь ниже эльфийского достоинства. Но вот сам факт, что в первом лесу эльфийки с людьми под древом жизни целуются, замолчать не удастся. Так им и надо. А древо нас приняло. Спокойно лезем с ветки на ветку, и никакой ответной реакции. Я, конечно, знала, что, принеся вассальную присягу, передала все свои права своему новому лорду, но не была уверена, что древо жизни станет считаться с обычаями разумных. Теперь сидим, обнявшись в удобной развилке ветвей почти на самой верхушке. А я чувствую магию. За нами сейчас, наверное, почти весь лес подглядывает. Пытались и подслушивать, но я сферу молчания поставила. Дим, а что на самом деле означает мое имя? Спрашиваю у человека. Действительно хочешь это знать? Да. Элидриэль не значит ничего, отвечает он. А вот помнишь, я в первый раз как бы не выговорил твое имя и сказал Электродрель? Киваю в ответ. Прекрасно помню наше знакомство. Так вот, Электродрель – это инструмент для сверления отверстий, работающий на электричестве. Электричество – это то, из чего молнии состоят. Я знаю, что такое электричество. Отвечаю, чтобы не считал меня совсем уж необразованной. Интересно, откуда сам он знает о таких вещах? А «эль» означает «пиво». Но я все равно буду называть тебя так, потому что пиво не пью. И для меня «эль» — это прежде всего мое хитрое, ушастое чудо. Не знала, что мне будет так приятно узнать, что я его чудо. Но все же приятно, и от этого тоже хорошо. «И какие у нас планы на завтра?» — спрашивает Дим. «Не знаю», — отвечаю я ему. «Но не сомневаюсь, что ты что-нибудь придумаешь». «Уже придумал», — отвечает человек и машинально срывает с ветки желудь. «Я чуть не умерла от страха. Думала, что древо жизни нас сейчас сбросит. Но нет, ничего не произошло. А Вадим повертел желудь в руках, хотел его выбросить, но передумал и сунул в карман». «Элидриэль, проснись!» Тормошит он меня. Оказывается, он все это время что-то мне говорил, а я так испугалась, что и не слышала ничего. «Извини», — говорю я ему, задумалась. «Что ты сказал?» «Я говорю, что придумал занятие на завтра», — отвечает он. «Фотосессия. Представь, ты и Лара в обнимку. Сначала в бикини, потом без, и все это под вот этим деревом». «Да, это шокирует всех еще больше». «Вот и прекрасно. Только уговаривать темную будешь ты сама». «Почему я? Она меня не послушает». «Вот поэтому и ты. Пора вам налаживать нормальные отношения».